Соответствие, сродство, сохранение. 3С. Я сделал паузу, слушая звук полусотни перьев, записывающих мои слова. Рядом Безил усердно раздувал меха. Я понял, что вполне могу получать удовольствие от всего этого. Не огорчайтесь, если пока вам это кажется бессмысленным. Демонстрация сделает все предельно ясным. Поглядев вниз, я увидел, что жаровня хорошо разогревается. Я поблагодарил Безила и, подвесив металлическую чашу над углями, бросил на нее 2 свечи, чтобы натопить воска. Третью свечу я поставил в подсвечник на столе и поджег серной спичкой. Потом убрал чашу с жара и осторожно вылил расплавленное содержимое на стол, получив приличную кляксу размягченного воска. Я снова посмотрел на студентов. В симпатии большая часть вашей работы состоит в перенаправлении энергии. Симпатические связи — вот те каналы, по которым идет энергия. Я вытащил из воска фитили и начал лепить из него куколку, отдаленно напоминающую человека. Первый закон, который я назвал «подобие усиливает симпатию», просто означает, что чем больше предметы похожи друг на друга, тем сильнее будет между ними симпатическая связь. Я поднял куклу и показал классу. «Это магистр Хэмме!» По залу пронесся смешок. «На самом деле это мой симпатический образ магистра Хэмме. Кто-нибудь хочет угадать, почему он не слишком хорош?» Наступила тишина. Я позволил ей подержаться немного. Холодная публика. Хэмме их запугал вчера, и они не торопились отвечать. Наконец, с задних рядов один студент сказал: «Не того размера». Я кивнул и продолжал озирать класс. «Сам-то он не из воска». Я кивнул. «Кукла слегка напоминает его общими очертаниями и пропорциями. Однако это довольно плохой симпатический образ. Поэтому любая симпатическая связь, основанная на нем, будет довольно слабой. Вероятно, около 2% эффективности. Как мы можем улучшить ее?» Снова повисла тишина, более короткая, чем первая. «Можно сделать куклу побольше», — предложил кто-то. Я кивнул, продолжая ждать. Другие голоса закричали: «Можно вырезать на ней лицо магистра Хэмме, можно нарисовать, надеть маленькую мантию». Все засмеялись. Я поднял руку, призывая к тишине, и удивился, как быстро она наступила. «Отложим практику. Предположим, что вы сделали все это. Двухметровый, полностью раскрашенный, мастерски вырезанный образ магистра Хэмме стоит рядом со мной». Я сделал жест. «Даже при всех этих усилиях лучшее, на что вы можете надеяться, это 10- или 15-процентная симпатическая связь. Не очень-то хорошо, а прямо сказать, плохо. Это подводит меня ко второму закону — сродству. Легкий способ запомнить его однажды вместе, навсегда вместе. Благодаря великодушию магистра Хэмме у меня есть его волос». Я показал волос и торжественно воткнул его в голову куклы. «И вот теперь мы уже получаем симпатическую связь, которая будет работать на 30-35%. Я наблюдал за Хэмме. Если поначалу он выглядел немного настороженным, то теперь снова вернулся к самодовольной ухмылке. Он знал, что без правильного заклинания и хорошо сфокусированного Аллара весь воск и все волосы мира не принесут ни малейшей пользы. Уверившись, что Хэмме считает меня дурачком, я указал на свечу и спросил его: «С вашего разрешения, магистр?» Он благожелательно махнул рукой и откинулся на стуле, сложив руки перед собой, уверенный в полной безопасности. «Конечно, я знал нужное заклинание. Я говорил ему об этом. А Бен научил меня Алару, веря в хлыст, давным-давно, когда мне было еще 12. Но меня это не волновало».